Рыцарь, ни слова князю про бар не сказав, в наезд отправился и целых 5 дней жег и побивал, покуда округу от шаек не очистил. В конце концов и его люди вымотались от непрерывных боев, далеких походов, засад, непрестанного житья в боевой готовности, и он решил возвратиться к князю, который, по его сведениям, пошел к Тернополю. В канун возвращения, остановившись в Сухоринцах, на Хоморе, пан Ян расквартировал хоругви по всей деревне и сам тоже стал постоем в крестьянской хате. Будучи измучен невзгодами и труждениями, он тотчас же заснул и проспал каменным сном всю ночь. Под утро, то ли в полусне, то ли в просонках, стало ему что-то грезиться и мерещиться. Странные картины начали являться Скшетузскому. Сперва ему показалось, что он в Лубнах, что никуда из них не уезжал, что находится в цехгаузе, в своей комнате, а Радзян, как всегда по утрам, возится с его одеждой и готовит ее к пробуждению хозяина. Явь, однако, потихоньку стала разгонять грезы. Рыцарь вспомнил, что находится в Сухоринцах, а не в Лубнах, и только фигура слуги не растаивала в сумраке и неотвязно чудилась пану Скшетузскому, сидевшей под окном на скамейке и смазывающей ремешки панциря, каковые от жары очень и очень скукожились. Решив, что сонное видение попросту не желает отвязаться, пан Скшетузский снова закрыл глаза. Спустя минуту он их открыл. Редзян по-прежнему сидел у окна. — Редзян! — крикнул пан Ян. «Ты, что ли, это, или твой дух?» А парнишка, испугавшись внезапного окрика, панцирь на пол со стуком уронил, руки раскинул и сказал: «О, Господи! С чего это его милость так кричит? Какой там еще дух? Живой я и здоровый!» И вернулся. «А разве ваша милость меня выгонял? Иди сюда, дай же я тебя обниму!» Верный слуга бросился к своему господину и обнял его колени. Пан же Скшетузский в великой радости целовал его в голову и повторял: «Живой, живой! О, ваша милость! Слов я от радости не нахожу, вашу милость в здравии видя. Господи! Ваша милость так крикнула, что я прямо панцирь уронил. Ремни-то вон как поскрутились. Видать, никакого услужения для вашей милости не было. Слава же тебе, Боже, слава! «О, мой хозяинька дорогой! Когда ты приехал?» «А нынче в ночь. Почему же не разбудил? Ой, будить еще! С утра вот пришел одежку взять. Откуда же ты явился? А из гущи. Что ты там делал? Что с тобою было? Говори, рассказывай». «Так что, видите, ваша милость, приехали казаки в гущу пана воеводу Братславского жечь и грабить. А я там еще раньше их оказался, потому что приехал с отцом Патронием Лашкой, который меня от Хмельницкого в гущу-то увез. Его же к Хмельницкому пан воевода с письмами посылал. Вот и поехал я с ним обратно. А теперь вот казаки гущу сожгли и отца Патрония за его добросердие к ним убили. Что наверняка бы и с паном воеводой случилось, ежели бы он там находился, хотя он тоже благочестивый и великий для них благодетель. Говори же толком и не путай, ничего понять у тебя невозможно. Значит, ты у казаков у хмели был, что ли?» «Ясное дело, у казаков. Ведь они как захватили меня в Чигирине, так за своего и считали. А вы одевайтесь, пожалуйста. Господи, какое же все сношенное, прямо и надеть нечего. Ах, чтоб тебя! Мой сударь, уж, пожалуйста, пусть ваша милость не сердится, что я письма, какие вы из кудака писали, в разлогах не вручил. У меня же их злодей Багун отнял, и ежели бы не толстый шляхтич тот, я бы живота даже лишился». «Знаю, знаю, нет на тебе вины. А толстый шляхтич, тот сейчас в обозе. Он мне рассказал, как все произошло. Он и панну у Багуна выкрал, и теперь она в добром здравии в баре пребывает. О, тогда слава богу. Я ведь тоже знал, что она богуну не досталась. Выходит, и свадебка не за горами. Похоже, что так. Отсюда мы, согласно приказу, пойдем сейчас в Тернополь, а оттуда в бар. Слава богу всемогущему! Уж он наверняка повесится, богун-то. Ему же и чертовка нагадала, что ту, о которой мечтает, ему не видать, и что она ляху, мол, достанется. А лях этот, надо думать, ваша милость. А ты это откуда знаешь? А слышал. Видно, придется мне по порядку все рассказать. А его милость пускай тем временем одевается, ведь уже и завтрак для нас варит. Как отплыл я, значит, на той чайке из Кудака? Так плыли мы ужас как долго, потому что вверх по течению. А еще сломалась у нас чайка, и чинить пришлось. Плывем мы, значит, и плывем, сударь мой, плывем. Плывете, плывете, — потерял терпение пан Ян, — и приплыли в Чигирин. А что там со мною было, про это уже ваша милость знает. Про это я уже знаю. Лежу я, значит, в конюшне, и в глазах у меня темно. А тут сразу, как богун ускакал, подходит Хмельницкий с громадной армией запорожской. А так, как до этого господин великий гетман наказал чигиринцев за благорасположение к запорожцам, и уйма народу в городе была перебита да поранена, казаки и подумали, что я тоже из тех, а потому не только не добили меня, но еще и позаботились, лечить стали и татарам взять не позволили, хотя они им что хошь дозволяют. Пришедший я тогда в сознание и думаю, что же делать? А злодеи эти меж тем к Корсуню пошли, и там панов гетманов побили. О, мой любезный сударь, что я повидал, того не рассказать. Они ж ничего не скрывали, бессовестные, да еще из-за своего меня держали. А я все думаю, бежать или не бежать? Да только вижу, что правильнее оно остаться, пока оказии подходящей не подвернется. А как начали свозить из-под Корсуни ковры, сбруи, серебро, поставцы, сокровища? Ой-ой, мой сударь, у меня чуть сердце не лопнуло, и глаза прямо на лоб полезли. Ведь эти душегубы, 6 ложек серебряных за талер, а потом даже за кварту водки отдавали, пуговицу же золотую, или там застежку, или султан на шапку, можно было и за косушку выменять. Тут, значит, я думаю... Разве можно теряться? Попользуюсь и я. Ежели приведет Бог когда-нибудь в Рядзяны вернуться, на Подлясье, где родители проживают, привезу им, ведь у них там тяжба с Еворскими уже 50 лет тянется, а продолжать ее не на что. Так что накупил я, мой сударь, столько всякого добра, что на 2 коней навьючивать пришлось, полагая это себе утешением в горестях, потому что я по сударю моему жуть как тосковал. Ой, Рядзян, ты уж своего не упустишь. Везде свою корысть помнишь. Если Господь меня дарит, что ж в том худого? Я ведь не краду. А что мне, ваша милость, дали кошелек на дорогу в разлоге? Так вот он. Мое дело вернуть, раз я до разлогов не доехал. Говоря это, Рядзян отстегнул пояс, достал кошель и положил его перед рыцарем, на что пан Скшетузский улыбнулся и сказал, «Раз тебе так везло, ты, надо думать, и меня побогаче, да только уж держи и этот кошель». «Благодарствую покорно вашей милости. Кое-что есть, Бог помог. И родители будут рады, и дедушка 90-летний». А уж Еворских-то они наверняка до последнего гроша засудят и по миру пустят. Вашей милости тоже польза от этого. Я ведь про пояс тот крапчатый, который мне ваша милость в Кудаке посулил, напоминать не стану, хоть он мне и нравился очень. Уже ведь и напомнил. Ах ты, шельмец! Сущий волк ненасытный! Не знаю я, где он, тот пояс, но раз обещал, подарю, не тот, так другой. «Покорно благодарствую вашей милости», — сказал Рядзян, обнимая колени хозяина. «Довольно об этом».